Глава первая. «Жениться?» — прорычал я, и слуга выронил графин, из которого пытался налить мне морс. Я скомкал письмо от императора и швырнул его прямиком на угли, все еще тлеющие в камине. «Нельзя заставить дракона жениться, даже если ты император Великой Рахтарской империи. Старик совсем выжил из ума, если считает, что знатные рода подчинятся его воле. А это может значить только одно. Совсем скоро у меня прибавится куча проблем по защите его величества. И ладно бы только это, так он же хочет женить и меня». В письме было четко указано, что все неженатые представители древних родов должны за ближайшие сутки выбрать девушку, которая станет для них поддержкой и опорой, подарит наследника и принесет процветание семье и империи. Вот же не повезло быть частью одного из 10 великих домов. Род Ховер Руш всегда славился своей преданностью и отвагой. Мы веками верно служили императору и подчинялись его воле, но всему же есть предел. Накинул плащ, закрепил на поясе меч и нехотя влез в сапоги. Комнату пересек в несколько шагов, спустился по лестнице и вышел во двор. Бескрайнее звездное небо раскинулось прямо над головой. Аромат ночной фиалки, уже успевший раскрыть свои цветы, приятно щекотал ноздри, а легкий ветерок принес с собой вечернюю прохладу. Желание убивать отступило, но поговорить с императором все же стоило. «Зачем мне жена? Моя жизнь в служении своей империи. У меня нет времени на семью и нет ни малейшего желания терпеть женские капризы». К его величеству я прошел через потайной ход. Незачем кому-то знать о моем визите. Старик сидел у камина и что-то читал. Несмотря на почтенный возраст, он все еще выглядел сурово. Длинные седые волосы рассыпались по плечам. Глубоко посаженные серые глаза смотрели внимательно. Меж бровей пролегла тревожная складка, а лицо с широкими скулами и аккуратной бородкой было покрыто дорожками морщин. «Не обсуждается», — сказал он, почувствовав на себе мой пристальный взгляд. «Дейхан, позвольте мне высказаться», — подошел ближе, давая понять, что так просто не уйду. «Дасар, ты всегда был мне как родной сын и отлично знаешь меня. Неужели ты считаешь, что мое решение можно изменить?» Он, наконец, оторвался от чтения, взглянул на меня и жестом пригласил присесть в соседнее кресло. «Знаю и всегда ценил вашу мудрость, но есть вещи, которые не подвластны даже императору», — начал я, но он лишь покачал головой. «Ты слишком молод». Я хмыкнул, высказав свое отношение к подобному утверждению. «Ты можешь сколько угодно отрицать это, но доживешь до моих лет, и тогда поймешь, что сейчас ты действительно молод», — продолжил свою мысль Дейхан. Я тоже считал, что семья на последнем месте. Все стремился держать под контролем и верил, что если хотя бы на миг переключу свое внимание на что-то еще, все мои старания пойдут прахом. А потом отец привел во дворец мою будущую жену. И весь мой мир перевернулся. Многое обрело смысл, жизнь заиграла новыми красками. И сейчас ты теряешь время. Если в ближайшие сутки ты не выберешь девушку, которую будешь готов назвать своей женой, то выбор за тебя сделаю я. А если я и тогда не подчинюсь? Сжал кулаки, пытаясь сдержать гнев. Тогда я разжалую тебя и отправлю в услужение к казначею. Будешь ходить за ним и заполнять бумаги. Император сдержал смех, задорно глядя прямо мне в глаза. Этот плут точно знал, что я скорее погибну, чем соглашусь на подобную работу. И, несмотря на его добродушный вид, я четко понимал, что в этой шутке лишь доля юмора. Старик говорил серьезно. «Я вас услышал. Прошу прощения за поздний визит и доставленное беспокойство». Произнес тихо, поднялся с места, слегка поклонился и покинул кабинет императора так же, как пришел в него. Стоит отдать должное, манипулировать он умеет. Такой себе выбор без выбора. Вроде бы можешь принять решение, а исход все равно один. Я медленно шел домой и всеми силами пытался успокоиться. Злость кипела, бурлила во мне, словно раскаленная лава в жерле пробудившегося ото сна вулкана. Почему я должен жениться? Да и на ком? Выгодно было бы выбрать знатную девушку, только видел я их. И видел, как смотрят они на меня. Знала о том, что за глаза называют уродом из-за длинного шрама через правый глаз. Одна мысль о том, чтобы стать моей женой, повергала их в ужас и лишала чувств. Да и простые девушки относились ко мне не лучше. Все боялись сурового генерала, и, завидев меня издали, старались поскорее оказаться на другом конце улицы. Может, и стоило бы довериться императору, позволить ему принудительно назначить мне жену. Теперь же придется действовать по обстоятельствам. Смириться я не собирался, но выбрать кого-то для отвода глаз стоило. Для драконец закон был другим, а вот человеческие девушки... Не сдерживая коварной ухмылки, я шел по городу и внимательно смотрел по сторонам. Вот поймаю первую же встречную, схвачу, и ей тоже не оставлю выбора. Жену ведь не обязательно любить, достаточно просто иметь в хозяйстве. А как наследника подарить, так вообще отправить куда подальше. И пусть живет себе в свое удовольствие. Бледный лунный свет давно погрузил город в полумрак, а я все бродил по улицам и никак не находил ни одной девушки. Один раз попалась дряхлая старуха, но она в невесту уж точно не годилась, поэтому пришлось развернуться и пойти в другую сторону. Спустя несколько часов я убедился, что все приличные девушки давно сидят по домам, и решил отложить свои поиски до утра. Но именно в этот момент заметил стройную блондинку, юркнувшую в переулок. «Что?» Увидела меня и сразу испугалась? «Не поможет!» Черной тенью скользнул вслед за ней, ухватил за руку и притянул к себе. А чтобы понимала, что бежать бесполезно, вжал в стену и смял ее губы горячим поцелуем.